Лайза Фокс. Любовь без сознания. По мороженому. Я ввалилась в кафе Тмин с ощущением, словно меня прокрутили через мясорубку. Дежурство выдалось ужасным. Детская реанимация в любой день, не курорт. Но сегодня я даже не успела выпить стакан чая. Теперь моей единственной навязчивой и животной потребностью была еда. Не просто перекус. Я могла съесть целого поросенка. Никогда не пробовала, но по ощущениям была на это способна. Сдав в гардероб пальто, нырнула в телефон. Там уже висело непрочитанное сообщение от кандидата в соискатели руки и сердца Алексея. «На месте. Столик у аквариума. Я в голубой рубашке». Я взглянула на свои слегка подрагивающие от переживаний и недосыпа пальцы. Мечтала, чтобы сын маминой бывшей сослуживицы успел заказать еду. Суп, стейк, картошку. Ведро картошки. Но перспективный айтишник сидел за совершенно пустым, если не считать стакана воды, столом. В идеально отглаженной рубашке, что радовало, не в клетчатой. За время активных поисков жениха, мне казалось, я успела увидеть весь их ассортимент. И холостых мужчин 30+ лет, и клеточек, утепленных сорочек. Старенькие мамы покупали им именно такие. Такое. «Зоя?» Он кивнул на стул напротив. «Очень приятно. Ты выглядишь несколько уставшей». В его голосе была только правда, но меня это не покоробило. Что, даже на первом свидании не будет приятных комплиментов? Что дальше? Он скажет, что я старше его на 2 года, ведь ему всего 30. «Да, я с дежурства. Круглосуточная нагрузка не добавляет свежести». Ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, словно я разговаривала с отцом пациента. Я плюхнулась на стул. Схватив меню, начала судорожно листать страницы. «Так-так-так. Первое, обязательно. Картошка, без сомнений. И, конечно же, кусок мяса». Цифры плясали перед глазами. Слюна начала заполнять рот. «Понимаю, понимаю», — закивал Алексей, даже не прикоснувшись к меню, лежащему в стороне от него. «После стресса лучше выбрать что-то легкое. Я, кстати, уже присмотрел тут потрясающее мороженое. Домашнее, манго-маракуя. Мы же не будем перегружать организм, правда?» Он произнес это с такой легкой, снисходительной улыбкой, будто только что предложил мне лучшее в мире лекарство от всего. Алексей выглядел как мудрая мать, раскрывшая попытку дочери не идти в школу, притворившись больной. Слово «тарелочница» он не произнес, но оно висело в воздухе, обернутое в его снисходительную самоуверенность. Он словно заявлял, что не поведется на мою уловку и кормить меня на первом свидании не собирается. Мне стало противно, но я еще старалась держаться. «Извини, но я ничего не ела почти сутки. Я закажу себе обед». Алексей едва заметно поморщился. «Разве девушки не сидят на бесконечных диетах, чтобы сохранить идеальную фигуру? Может, салат, чтобы оставаться такой воздушной и дальше? Тем более у нас же первое свидание. Разве ты не должна делать вид, что питаешься росой, солнцем и кучкой руколы?» Он четко дал понять, что не намерен спонсировать мой обед. В другой день, возможно, я бы и согласилась на мороженое, но сегодня могла грохнуться в обморок от перенапряжения. И что-то, что направляло меня все дежурство, поддерживало твердость рук и остроту ума, а потом заставляло голос быть твердым, щелкнуло. Включилось, как тумблер без теневой лампы в операционной. И это вырубило напрочь мое желание быть приятной. Я медленно подняла взгляд на Алексея. Его улыбка исчезла моментально, но он еще на что-то рассчитывал. а вот я уже цинично считала потерю времени. Он даже поежился под моим взглядом, а я произнесла с хладнокровием хирурга перед ампутацией. «Алексей», — сказала очень четко, словно диктуя дозировки препарата медсестре для введения. «Я провела в больнице сутки. Я спала 3 часа в дежуранской, работала с хирургическими бригадами, тяжелыми детьми и бестолковыми родителями. Мой организм нуждается не в мороженом манго-маракуя. Он требует белка, углеводов и 5 минут тишины. Я еще не ваша девушка и даже не ваша знакомая, и я не должна соответствовать вашим представлениям о том, что и когда мне лучше. Я вообще вам пока ничего не должна». Он удивленно приподнял брови, открыл рот, снова его закрыл и только после этого продолжил. «Я просто подумал...» «Вы подумали? Прекрасно!» – перебила я. «А теперь, если позволите, я сама буду думать. За себя и на свои деньги». Я подхватила сумку и отодвинула стул. Звук ножек о кафельный пол прозвучал неожиданно громко. «Всего доброго!» Помахав официанту, я с прямой спиной прошла к столику у окна и уселась так, чтобы не видеть неудавшегося ухажера. Жалко не было. Мелочность в мужчинах меня раздражала чуть меньше, чем скотство. Стейк рибай максимальной прожарки. Картофель по-деревенски. И борщ. Борщ тоже давайте. И большой американо. Сразу, пожалуйста. Сказала я официантке и тут же добавила, предвосхищая вопросы. И счет тоже сразу. Мне. Я уткнулась в телефон, стараясь не видеть, как голубая рубашка у аквариума мелькнула в сторону выхода. Мне стало мерзко. А еще появилась пустота. Снова не вышло. Неужели нормальных вообще нет? Но я не собиралась тратить вечер на слезы. И не с таким справлялись. В кофе бухнула сахар и выпила большими глотками. Стало немного легче. Борщ был испытанием, с которым я справилась, едва сумев не стонать от удовольствия. Но я смогла. Когда принесли стейк, разрезала мясо на идеальные кубики. Ела медленно и с удовольствием. Это уже был акт восстановления контроля над телом, над ситуацией, над своей жизнью. И также спокойно напомнила про счет. «А за вас уже заплатили», — ответила официантка и, предупреждая вопрос, кивнула в сторону столика в углу. Я повернулась. Мужчина сидел один. Перед ним стояла чашка кофе. Он не пялился, просто смотрел, спокойно, с уважением. В его взгляде не было снисходительного любопытства, с которым обычно смотрят на одинокую женщину в кафе. Было понимание. И когда он вопросительно качнул головой в сторону моего столика, я кивнула без задержки.